Помню лекцию Лосева в клубе для сотрудников ГПУ, на которой были допущены все желающие. Лосев Алексей Федорович, 1893-1988 годы, философ и филолог. В начале 1930-х годов в заключении, затем вернулся к научно-педагогической деятельности. Преподавал в провинциальных вузах, с 1942 года профессором ГПИ имени Ленина. Зал был полон, многие стояли. Лекция была о принципе относительности Эйнштейна с философской точки зрения. Она была закончена приблизительно так. В интернационале поется «Мы свой, мы новый мир построим». Теперь наука строит совершенно новые представления о космосе, представления, которые дают мощный толчок философской мысли. Лектору устроили овацию. Лосев прочел краткий курс по истории материализма, показав в заключительной лекции, я слышал только ее, что представление о материи все больше сливается с представлением об энергии. Был кружок друзей книги. Помню, как ЗК Раздольский делал доклад о книге Бахтина о Достоевском. Тот же Лосев сказал, разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа? После собрания я подошел к его жене и сказал ей, убедите Алексея Федоровича воздержаться от таких выступлений. Она ответила, грустно взглянув на меня, всего не перемолчишь. Как изменился, перековался Алексей Федорович, судя по его последним трудам. Вспоминаю лучезарный солнечный день в конце зимы. Еще раз выпал густой снег и повис на косматых елях. Опушены инеем тонкие ветки березок, и сквозь этот заиндевелый лес небо смотрело голубо-синими глазами в просветы между деревьями. Мы шли у подножья Дивии горы. Петровский вспоминал свои молодые годы. Он рассказывал о чудесных трех сестрах Тургеневых, в которых были влюблены три друга — Андрей Белый, Сергей Соловьев и он, Петровский. Белый женился на своей Асе, Сергей Соловьев — на Тане, а он, Петровский, не женился. Его Наташа вышла замуж за другого, и он остался на всю жизнь одинок. Я помню горькую складку вокруг его тонких губ. В тот день я слушал заключительную лекцию Лосева, а вечером нужно было решать, куда пойти. Поэт Смиренский читал свою поэму о Полежаеве. Судьбе поэта николаевских времен он придал автобиографические черты. Смиренский Владимир Викторович, 1902-1977 годы, поэт и литературовед. В тот же вечер одновременно со Смиренским Попов Гигило, китаист, делал доклад «Сунь Ятсен и тайные общества в Китае его времени». Вероятно, речь идет о японисте и китаисте Николае Михайловиче Попове Татива. Вот и я вспомнил слова Мейера, когда мы сели в Ленинграде в Столыпинский вагон. Мы теперь едем в столицу русской интеллигенции. Тот же Мейер на Медвежьей горе работал, кажется, в проектном отделе, и писал большое исследование о Фаусте Гёте. Его жена Половцева передала впоследствии эту рукопись в библиотеку имени Ленина, где она, вероятно, хранится. В настоящее время рукописи Мейера хранятся в отделе рукописи ГПБ имени Салтыкова-Щедрина и ряде частных собраний. Работа о Фаусте опубликована в книге «Мейер. Философские сочинения. Париж. 1981 год». Может быть, из всего здесь мной сообщаемого, самое удивительное — это наши экскурсии по выходным дням. Их организовывал я. В течение нескольких месяцев с тех пор, как мы восстановили выходные дни, я брал под свою ответственность 20 лагерников под особую расписку и уходил с ними за несколько километров от лагеря, в зависимости от цели экскурсии. Конечно, большое внимание уделялось геологии. Руководил Червинский. Ходил с нами и Горецкий. По фенологии экскурсии руководил Святский из Центрального бюро краеведения, мой одноделец. По археологии руководил Горецкий. Мы разыскивали неолитические черепки с типичными узорами, рылись в стоянках. Так пополнялся и музей. Это были счастливые часы. Мы забывали о неволе. Наслаждались суровой, но своеобразной природой Карелии. Читали краеведческую поэму «Карелия» декабриста Федора Глинки. Да, все это было. Опасения лагерников, что Филин изменит порядки, не оправдались. Правда, начало было неблагоприятно. В дом управления был запрещен вход без особых пропусков. Этому предшествовал инцидент. Филин вошел в переднюю. Сидит гражданка и не встает. Приняв ее за заключенную, Филин грозно крикнул «Встать!». Неизвестная особа дерзко сказала «Может быть, вы еще потребуете, чтобы я для вас легла?». Вне себя Филин потребовал выяснить личность неслыханно наглой заключенной. Она оказалась женой вольнонаемного. Вот и последовал приказ о пропусках в здании управления. Филин, присмотревшись к лагерному быту, обратил внимание на то, что женщин различные начальства и власти принуждают к сожительству. Он распорядился, чтобы все женщины, которых притесняли мужчины, невзирая на лица, подавали ему жалобы. Казалось бы, распоряжение разумное, гуманное. Но что же получилось? Целый поток жалоб. Нашлось немало женщин, которые считали себя оскорбленными, если мужчины не приставали к ним. Разобраться в этом потоке, отделить истину от клеветы было очень трудно, и последовал приказ прекратить прием жалоб. У нас говорили, открыли все фановые трубы. Успех первых курсов коллекторов подсказал мысль о вторых курсах. Но на этот раз курсы назвали иначе — курсы техников геологических изысканий. Я вновь, теперь уже без особых трудностей, произвел набор курсантов. И все занятия протекали значительно регулярнее, хотя состав курсантов был менее интеллигентен, с высшим образованием не было никого, но немало было со средним. Работали также очень охотно и успешно. К лету я переселился в избушку на курьих ножках. Так прозвали коллекторскую, помещавшуюся между геолбазой и бараками номер 7 и номер 8. Здесь я сосредоточил ящики с наиболее интересными горными породами. Ко мне забегали медвежьегорские ребята, я им показывал различные образцы и объяснял минеральный состав, дарил некоторые образцы, не представлявшие интереса. Но среди ребят нашлись дурные пацаны, которые сделали налет и похитили несколько ценных экземпляров. Гуреев очень ворчал на меня. Вот, приучили ребят. На опущенных страницах кражи вещей НП из коллекторской, поимка воров и отыскание украденного, встречи с вольнонаемными женщинами-геологами Черепенниковой и Гвоздевой, их дальнейшие судьбы, приезд летом 1932 года сына Сергея, его дружба с сыном Червинского, прогулки по окрестностям, геологические изыскания, чтение Диккенса, пребывание Лозинской в гостях у НП, болезнь Сергея, выздоровление и отъезд в Ленинград. 25 марта 1933 года я получил от Светика письмо, глубоко потрясшее меня. С поразившей меня чуткостью, какой-то особой душевной тонкостью, он извещал меня о смерти моей матери. Это письмо помогло мне справиться с горем. Тяжестью легло на душу то, что и жена, и мать моя умерли без меня. Я был далеко от них, и мое отсутствие усугубило тяжесть конца. Я не мог сказать им нужных прощальных слов. Вот с этим в моей блуждающей судьбе мне трудно примириться. Нет, не трудно, а невозможно. Последнее мое свидание с мамой было в кабинете следователя. Лицо ее сияло радостью. Страмин был с ней очень приветлив, даже ласков. От друзей я узнал, что он обнадежил маму скорым освобождением ее сына. Может быть, я не должен винить его за этот обман. Но ему я обязан последними светлыми минутами встречи. Письма ее ко мне в одиночку были источником жизни. В них не было привычных для нее жалоб на судьбу, она стремилась внушить мне бодрость. К письмам на Медвежью гору она прилагала странички своих воспоминаний, в них кое-где даже просвечивал ее юмор. В одном из них она описала случай, услышанный от ее матери, о собачке, выброшенной в окно вагона. Случай, описанный Достоевским в «Идиоте». Мама была подругой Ставровских, которых знал писатель. Особенно в ее последних письмах я дорожил известиями о Светике, которого она любила всей душой, перенеся на него долю своей ревнивой любви ко мне. В предсмертном бреду она звала папу, Таню, меня. А я был далеко. Эта мысль все время буравила мое сознание. Как много в моих отношениях с матерью было общего с отношением Пера Гюнта с Озе. И вот теперь все звучал мотив его прощания с ней, лежащей уже на смертном одре. Когда я лазал по скалам, бросался в волны разъяренного моря, то много тревоги вносил в жизнь моей матери. Про нее говорили, эта курица бегает по берегу и кудахчет, а цыпленок, выросший уткой, спокойно плавает и плавает. И вторые курсы были доведены до конца, экзамены прошли превосходно. Этот раз мне поднесли коллективный адрес. Так, и это в концлагере, до чего дошел либерализм. Смерть мамы, волнения, связанные с курсами. Все это обострило мою сердечную болезнь, которую определили как стенокардию. По ходатайству врачей мне дали двухнедельный отпуск. К этому времени Петровский, после зачета отработанных дней, был освобожден и переехал в частный домик за Дивьей горой в качестве вольнонаемного, и мне было разрешено поселиться с ним. Он жил на берегу бурной Кумсы за полуразрушенным мостом у развалившейся мельницы в Хибарке. В эти дни я был осчастливлен новым приездом Светика. Привезла его Татьяна Борисовна. В эти дни она была арестована. Мой следователь Страмин сказал ей: «Вы, я вижу, очень добивались того, чтобы попасть к нам». Впрочем, вскоре она была освобождена. Светик бегал с сутками в первый лагерь и приносил мне пищу. Был очень заботлив, и нам жилось здесь чудесно. Я читал ему Бориса Годунова, Пушкина и любимую мною в детстве книгу «Тур. Катакомбы». Все это не мешало ему найти новых друзей, и он приходил в нашу хибарку слушать чтение, полный новых впечатлений, всегда оживленный. И вот настал день, особенно памятный. Ко мне рано явился Вася Эберман, работавший теперь по камеральной обработке на Медвежьей горе. Он, загадочно улыбаясь, сказал: «Николай Павлович, к нам приехал из Ленинграда молодой геолог». «Где же он?» «Ждет вас за Дивьей горой». Мы перешли мост, обошли гору, но я никого не увидел. Тогда Вася сказал: «Я помню ваши слова. Радость меня сильнее потрясает, чем горе. Приготовьтесь». Он крикнул: «Пора!» И из пещеры выскочила моя Танюша. Но не бросилась ко мне на шею, а остановилась в смущении. Я видел ее в последний раз в кабинете директора ДПЗ в присутствии Татьяны Борисовны и Страмина. Взял дочурку за руку и повел ее через развалившийся мост в нашу хибарку. Танюша сразу же начала приводить комнату в порядок и раскладывать вещи. Положила мячик на пол, а он покатился. Хибарка наша так покосилась. Танюша воскликнула: «Боже, папочка, где ты живешь?» Забилась в угол и стала плакать. Меня это огорчило. Светик сейчас же почувствовал это, подошел ко мне и стал тихо говорить: «Ничего, папочка, пусть поплачет, она скоро привыкнет». И привыкла. Жизнь в хибарке, несмотря на волнующие переживания, принесла мне пользу, и я смог вернуться к работе. Помню вечер, мы втроем сидели у Кумсы, я читал детям. Наша группа из отца, сына и дочери заинтересовала проходившую старушку, которая уставилась в нас глазами. Что вас заинтересовало? Вот вы возитесь с вашими детьми, а состаритесь, и они уйдут от вас и оставят вас одного, беспомощного. Танюша вскочила. Глаза ее сверкали. «Как вы смеете, гадкая вы, вот что! Никогда я не покину своего папулю!» Но случилось так, что я в старости без детей, и не по их вине. Светик где-то в могиле, Танюша далеко. На опущенных страницах: «Прогулка НП с детьми и Эберманом к скалам за рекой Кумсой, болезнь НП, приезд его свояченицы Оберучевой, выздоровление НП, отъезд А.Н. и дочери Тани, выписка из монографии о Белбалтлаге, касающейся НП, его поправки к ней, посещение строительства и музея, в котором работал НП, поэтом Алымовым и писателем Шкловским, биографические сведения об Алымове, посещение музея украинским академиком Яснопольским». Однажды на базу пришел Гуреев и сообщил, что в музей приедет Киров в сопровождении Медведя. Тогда, помнится, начальник ленинградского ГПУ. Музей показывали Червинский и я. Киров произвел на меня впечатление человека с очень сильной волей, очень мужественного, но непосредственное впечатление того дня не совпало с впечатлением, составившимся из рассказов знавших его: добродушный, жизнерадостный. Он был молчалив, сосредоточен, вероятно, чем-то озабочен. Запомнилась мне более всего его твердая поступь. Поступь человека, знающего, куда он идет и зачем идет. Мне представился идеальный образ большевика. Работы на канале близились к концу. У всех заключенных бились сердца лихорадочным боем надежды. А вдруг? Каждый из нас скажет: измучен жизнью, коварством надежды. В первые месяцы моей жизни на Медвежьей горе уже начали освобождать моих однодельцев. Все яснее становилось, судя по приговору, чем тяжелее обвинение, тем легче наказание, что нашему заговору в верхах не верили. Одним из первых был освобожден Достоевский из Пушкинского дома, потом биолог и мастер художественного чтения Артабалевский. Достоевский Андрей Андреевич, 1863-1933 годы, секретарь Русского географического общества, редактор «Известий» РГО, арестован в 1930 году, получил 5 лет, освобожден в 1931 по случаю 50-летия со дня смерти его деда, Федора Михайловича Достоевского. Артабалевский Георгий Владимирович, 1898-1943, зоолог, чтец и теоретик искусства декламации. В 1930-1933 годах в заключении. Все чаще приходили радостные новости о досрочных освобождениях. Был освобожден и Лосев. Но жена его, заключенная по его делу, освобождена не была, и Алексей Федорович остался вольнонаемным. Как живо помню я эту дружную высокую чету, направляющуюся из первого лагеря в управление на работы. Жена Лосева, Валентина Михайловна, произвела на меня глубокое впечатление какой-то особой душевной грацией, одухотворяющей все ее движения. Блестяще образованная, умная, талантливая, она могла бы многого достигнуть в своей специальности — астрономии. Но она всю свою жизнь, все силы своей богато одаренной души посвятила мужу, любя его как человека, безгранично и страстно веря в его великое призвание философа. Каждая встреча с ними была для меня большой радостью. Но самой большой, ни с чем не сравнимой радостью были приезды Лозинской со Светиком. Я вспоминаю Медвежью гору и те 3 дня моей жизни. Нежность к вам, к Светику, чувство страдания, что я должна увести его от вас, все это сливалось в какое-то удивительное чувство, писала она за месяц перед смертью. Не помню, когда именно был митинг, на котором выступил бывший член Думы и министр Временного правительства Некрасов, когда мой одноделец Тхаржевский радостно воскликнул: «Берег уже виден!» Вскоре состоялось торжественное открытие канала в присутствии Сталина. Некрасов Николай Виссарионович, 1879-1940 годы, инженер-технолог, политический деятель. В 1921-1930 годах заведующий отделом и член правления Центра Союза, преподавал в МГУ и Институте народного хозяйства, 1924-1930 годы. Погиб в заключении. Мы, заключенные строители канала, в этом торжестве не участвовали. Нас оставили в лагере за проволокой. Еще раз я понадобился геолбазе, когда Гурееву пришла в голову мысль поднести Френкелю коллекцию образцов горных пород ББВП. Был заказан великолепный ящик с клеточками-гнездышками. Мы отобрали образцы. Наши шрифтовики сделали изящные этикетки. Гуреев был занят и вздумал послать меня с 2 коллекторами поднести Френкелю подарок. Я был очень смущен. А что же отвечать, если Френкель вздумает меня расспрашивать о качестве горных пород? «Ничего, ответите», — лаконично возразил Гуреев. И мы с огромным ящиком направились к домику Френкеля. Это был довольно приятный коттедж, недавно построенный на мысу над Кумсой возле здания управления. Он был за канавой, через которую был перекинут мостик. Перед домом был садик, который охранял откос священник с добродушным лицом. Френкель принял нас очень деловито. Руки не подал, но предложил сесть и начал рассматривать коллекцию. Случилось то, чего я так опасался. Он начал расспрашивать меня о качествах разных горных пород, спросил, как я полагаю, какие могут быть использованы для различных производственных нужд. И я робко назвал надвоицкие диабазы, отличавшиеся особой крепостью. Назвал и маткотсейские биотитовые гранат-кианитовые сланцы, но предупредил, что пока крупных минералов граната и кианита не обнаружены. Заинтересовался Френкель и неолитовыми черепками. Со вздохом облегчения мы покинули этого выдающегося организатора, реформатора лагерей, но, по словам лагерников, чуждого всякой сентиментальности. Со смущением я передал на геолбазе свой разговор с Френкелем. Гуреев посмеялся над робостью моих ответов, но вместе с тем сказал, что я нашелся и глупости не наговорил. Другие товарищи меня поздравляли. Что же мне дала геология? Полученные мною знания были столь зыбки, что улетучились с печальной для меня быстротой. Но все же теперь я смотрел новыми глазами на природу. В вешних водах, уносящих с собой размытые пески, и осаждающих их в устье речек и речушек, я теперь видел микрогеологические процессы и думал о таянии ледников и образовании озер. Теперь валуны я представлял себе на поверхности льдов, которые несли их на своих хребтах и оставляли как следы своего пути. Даже вершины гор перестали казаться извечно созданными, выключенными из потока времени. Вспоминая теперь зубцы норвежских гор, я представлял себе, что это развалины гигантских гор архейского периода с выветренными зубцами, что это тоже руины, свидетели былого величия. Теперь все ожило и стало моментом в истории горы, застывшим в рамках поколений, столь быстро сменяющих друг друга. Из яйца вылупился птенец, птенец оперился. Его перья меняют свою окраску. Вот прошлое птицы, которой я в данный момент любуюсь. «Все течет», — зазвучало по-новому. Этот оживший для меня теперь мир казался заново созданным. Ведь все это я знал и прежде. Но теперь это знание стало видением. Это новое видение природы — не единственное мое достижение в моих университетах концлагеря.